Глава 11. «Товарищ Сергей, какие у вас планы на ближайшее время?» – задал вопрос Сталин. «Планы? Планов у нас громадье», – задумчиво проговорил Сергей. «Сейчас, если с живой водой все получится, должно освободиться немного времени. Необходимо создавать диверсионные группы и оснащать их амулетами. Начинайте отбор людей. Смотрите на навыки и общую подготовку. Гнит мои люди сами среди них найдут. Так что никакого отсева по партийному признаку и происхождению. Кстати, про происхождение». Он посмотрел на Сталина. «Думаю, уже достаточно признаков, что эта война имеет ранг отечественный». «Согласен с вами, товарищ Сергей. Что вы предлагаете?» «Объявить об этом всенародно. Попутно провести параллели с Отечественной войной 1812 года, подчеркивая, что это была именно народная война. Когда создавались стихийные партизанские отряды. Когда все от мала до велика пытались остановить врага, который так же, как и сейчас, захватил всю Европу. Пусть ваши специалисты по агитработе придумают, что еще подчеркнуть, а что оставить в тени. Главное, нужно ввести в сознание людей мысль о преемственности поколений». «Зачем это нужно?» – спросил Сталин. «Преемственность? Мы пытаемся уйти от наследия царского режима, а вы предлагаете опять его на свет вытащить». «Про царский режим я слова не сказал», – возразил Сергей. «В общем-то, я немного опережаю ваши действия. В моем мире вы ввели звание гвардейских частей за проявленное мужество в боях уже в середине сентября этого года, то есть совсем скоро. В 1943-м в январе вернули погоны в армию, и тогда же вернулось в обиход слово «офицер». А нужно это, потому что дерево без корней не растет. Так же и страна без корней и своей истории не сможет жить дальше. Ведь наша история только по письменным источникам насчитывает больше 1000 лет. «Стоит ли сейчас поднимать этот вопрос?» – задумчиво произнес Сталин. «Вот как раз сейчас самое время. Многих сомневающихся из старшего поколения это привлечет на нашу сторону. Многие эмигранты за границей тоже это оценят. Далеко не все, кто эмигрировал, были приверженцами царского режима. Для большинства из них слово «родина» намного важнее». «Мы подумаем над вашим предложением», – не стал спорить Сталин. «Вернусь к своим планам», – продолжил Сергей. «Кроме диверсантов, нужны еще летчики. Меня почему-то не извещают, как проходят испытания того, что я делаю. Как будто я бросаю камень в кусты, а в ответ тишина. Есть польза или нет? Может, надо что-то добавить или убавить? У меня найдется, чем заняться, кроме такого тыканья наугад». «Я распоряжусь, чтобы вам предоставляли все необходимые данные», – заверил Сталин. «А летчики показали себя с наилучшей стороны. Кроме возможности ночных полетов, отмечается пониженный расход боеприпасов в расчете на один сбитый самолет противника. Количество уже сбитых машин приближается к сотне. Странно, что вас не поставили об этом в известность». Сталин ненадолго задумался и спросил: «Товарищ Сергей, почему вы так неуверенно говорите о том, что делаете? Как будто магия для вас что-то новое и в то же время очень знакомое». «Я из будущего. Вы это уже знаете. В моем мире так же, как и у вас, не было магии. У Нед в ее мире тоже не было магии. Но прежде чем попасть сюда, я долгие годы жил в другом мире. Именно там я научился магии. Но она отличается от магии вашего мира. Потому я и не уверен в некоторых результатах, и многое из местной магии для меня самого в новинку». «Но про то, что эта вода безвредна, вы говорили очень уверенно», – заметил Сталин. «В силу определенных обстоятельств я не могу причинить прямой вред людям». «Прямой не можете. А какой можете?» – выделил главное Иосиф Виссарионович. «Опосредованный», – Сергей улыбнулся. «При лечении я точно не могу навредить». «А гормональный шторм?» «В чем его вред для здоровья?» – улыбнулся в ответ Сергей. «Опосредованный вред выглядит иначе», – вмешалась в разговор Нед. «Например, он может под вами яму сделать, 20 метров глубиной. Но в эту яму вы уже будете падать сами, и убьет вас не Сергей, а земное притяжение». «Немного неудачный пример», – заметил Сергей, осуждающий, глядя на девушку. «Зато яркий и доходчивый», – гордо ответила она. «Очень яркий», – усмехнулся Сталин. «Продолжайте, пожалуйста, товарищ Сергей». «Еще нужно много писать. В моей голове огромное количество знаний, которые продвинут советскую науку. Часть из этого – просто краем уха услышанная когда-то информация. но она поможет двигаться в нужном направлении, не заходя в многочисленные тупики, как при обычном научном поиске. Но многое я знаю подробно и профессионально. «Какая у вас была профессия?» — поинтересовался Сталин. «Мне тоже интересно», — вставила Нед. «Ты как-то эту тему обходил стороной». «Я занимался разработкой электронных схем, в частности микрочипов». «Кристаллы кремния, которые вы хотите получить от товарища Шубникова, тоже нужны для этого?» — уточнил Сталин. «Кристаллы — это только начало», — ответил Сергей. «Там будет целая отрасль промышленности, без которой народному хозяйству никак не обойтись. И надо сделать так, чтобы мы в этой области были впереди планеты всей. Тем более все природные ресурсы для этого у нас есть. А люди — одни из умнейших на планете». «Рации размером со спичечный коробок?» — спросил Сталин. «Это он преувеличил», — возразила Нед. «Размером со спичечный коробок можно сделать целый компьютер, который будет не только связь обеспечивать, но и кино показывать, и музыку играть». «Компьютер?» «Это такое вычислительное устройство. Оно очень быстрое. Не знаю, как объяснить». Нед задумалась. «Вот сейчас у англичан стоит вычислительная машина, которая занимает целый дом. Они с ее помощью шифровки Энигмы немецкой расшифровывают. Когда Сергей осуществит свои планы с новой отраслью, то эту же машину можно будет сделать размером со спичечную головку. И все равно она будет в миллионы раз быстрее». «Англичане читают шифровки немцев?» Как всегда, Сталин выделил главное. «Давно уже. Всю войну будут читать», — ответила девушка. «Надо поднять этот вопрос на встрече с ними», — проговорил Сталин. «Вряд ли поделятся», — сказала Нент. «Если очень надо, пусть приносят ко мне. Я расшифрую. Только если это действительно что-то важное. Мне надо посмотреть код. Может, удастся его декомпилировать и создать устройство пока на уровне англичан». «А вы это сможете сделать?» Сталин с интересом разглядывал девушку. «Разработать смогу. А делать будут ваши люди. Делать это не ко мне. Я больше по ломать специализируюсь», — развела руками Нед. «Вы только Энигму расшифровать можете», — уточнил Иосиф Виссарионович. «Да, наверное, почти все, что есть в ваше время. Было бы достаточно материала для анализа. Криптология у вас только развивается, а меня учили взламывать намного более продвинутые системы». «А еще чем-нибудь сможете нам помочь, товарищ Нед?» — поинтересовался Сталин. «Не знаю, может, и смогу. В мое время большинство людей просто пользователи всяких технических устройств. А как эти устройства работают, им не интересно. Я тоже из их числа». «Хорошо, товарищи», — Сталин поднялся с места. «Спасибо, что уделили мне время. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество». «Нормальный вроде дядька», — заметила Нед, выходя в приемную. «И чего его все тираном обзывают?» Лица посетителей сначала вытянулись в удивлении, а потом кто отвернулся, а кто, наоборот, пристально разглядывал Неда Сергея. «А так всегда к правителям относятся. Одни уважают, а другие считают дьяволом во плоти», — подыграл ей Сергей. «Помню, 200 лет назад мои подданные решили мою статую из золота отлить». В это время они вышли в коридор, и дверь приемной за их спинами закрылась. «Ну и зачем ты ляпнула про дядьку?» — спросил Сергей. «А ты про памятник?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Вообще-то он и правда нормальный дядька». «А что про памятник? Так и было на самом деле», — улыбаясь, ответил Сергей. Не мог же я не поддержать свою девушку в легком троллинге. «Я уже твоя девушка?» — притворно удивилась Нед. «Конечно. Я тебя кормил. Я тебя танцевал. Я тебя к Сталину водил». Сергей поднимал руку с поднятым указательным пальцем с каждой фразой все выше и выше. «Последний аргумент совсем убойный», — рассмеялась Нед и чмокнула Сергея в щеку. «Поехали домой, ухажер». Машина не спеша двигалась за грузовиком с охраной, выделенной по случаю поездки Сергея в город. Не доезжая до Балашихи несколько километров, дорога проходила через редкий лес. Именно там машина с охраной начала плавно приподниматься, охваченная языками пламени. Сергей почувствовал жесточайший даже в ускорении толчок. Их машину медленно поднимало взрывом и окутывало пламенем. В многочисленные дырки в полу салона прорывались тугие языки пламени. Одежда сразу превратилась в обгорающее лохмотье. Осколки нанесли множественные ранения. Динамический щит просто не успел среагировать на близкий взрыв так, как надо. В полете Сергей развернулся к Нед. Несмотря на такие же множественные ранения, девушка попыталась сгруппироваться. Плетями сырой энергии Сергей разорвал крышу машины и отпихнул Нед подальше от эпицентра взрыва. Не обращая внимания на огонь, он сам выбрался из машины, которая с грохотом рухнула на дорогу полыхающей массой. Нед в полете извернулась, как кошка, и приземлилась на ноги. Все 10 кинжалов уже кружились вокруг нее, готовые поразить цель. Водитель машины, на которой они ехали, и большинство бойцов из машины охраны были уже мертвы. Сергей неосознанно собирал их энергию жизни. Несколько бойцов было еще живо, но чтобы их спасти из огня, просто не хватало времени. Сергей раскинул поисковую сеть. Две группы живых рассредоточились в лесу по обеим сторонам дороги. «Ты видишь наших вампиров?» — прокричал Сергей Нед сквозь грохот металла и взрывающихся в огне патронов. «Окружили нас, прикрывают», — коротко ответила Нед. «Две группы!» Сергей не успел договорить, как из леса раздался басовитый рокот крупнокалиберного пулемета. Первые пули исчезали в воздухе. Вампиры принимали их на свои щиты. Следующую порцию выстрелов Сергей принял тоже на свой щит, но это мало помогло. С громким чавканьем пули впивались в тело. Динамический щит все-таки притормозил их, и только поэтому обошлось без тяжелых увечий. Но пули застряли в теле, они прошли насквозь. Возможность управлять энергией резко упала. «Гребаный криптонит этого мира», — зло подумал Сергей, пальцами выдирая из тела застрявшие куски серебра. В это время пулеметная очередь вернулась к Нед. Часть пули она отбила кинжалами, отчасти увернулась, но две пули попали в тело, а одна оторвала ей руку. «Твою мать!» — из горла Сергея раздался страшный крик. Он выдрал из тела последнюю пулю и, собрав все силы, ударил криком праха по местам, где раньше видел отметки людей. Стрельба сразу прекратилась. Сергей бросился к Нед. У нее было разворочено плечо на месте оторванной руки. Одна пуля попала в живот, вырвав приличную часть внутренних органов, еще одна разворотила грудь напротив сердца. Девушка была еще жива. «Ну и страшен ты, любимый», — прочитал Сергей по губам, так как она уже не дышала. После этих слов взгляд Нед начал стекленеть. Сергей ощутил, как энергия жизни покидает тело девушки и поглощается его телом. «Хрен я тебя отпущу опять за грань!» — прорычал он. Действуя на одних инстинктах, он выпустил всю энергию жизни, которую смог зачерпнуть из накопителя, создавая потенциальный барьер вокруг тела Нед для ее энергии. В буйстве этого потока создать плетение малого исцеления не получилось. Тогда Сергей обломком кинжала, раньше принадлежащего Нед, вскрыл себе вены на руке. Кровь текла с неохотой, края раны пытались сомкнуться, но он не давал организму вылечить себя. Сергей начал обильно поливать повреждения на теле девушки. Он помнил, что в живой воде и в его теле энергия находится в одном и том же слое и какой-либо структуры вроде плетений не имеет. Только в его теле она в тысячи раз более концентрированная. Этот прием и правда помог. Раны затягивались мгновенно. Из плеча и живота толчками стала течь кровь. Сердце восстановилось и начало работать. Сергей пережал пальцами подмышечную артерию в развороченном плече и продолжал поливать своей кровью живот девушки. Обломок кинжала он оставил воткнутым в предплечье и периодически шевелил им, расширяя рану на своей руке. Закончив с животом и убедившись, что основная опасность миновала, Сергей расслабился и позволил своему телу поглощать энергию обратно. Только сейчас он понял, что уже сознательно оперирует энергией. Нет, была все еще без сознания. Притянув оторванную руку плетью энергии, Сергей приложил ее к телу девушки и полил своей кровью. В голове начинало шуметь от кровопотери, но он решил, что так будет быстрее, чем возня с плетениями. Наконец, все видимые повреждения были устранены. На лечение у Нед ожогов он потратил несколько малых исцелений. В конце Сергей даже задремал, сидя возле нее. «Командир, прости, мы пропустили угрозу», — раздалось рядом. Сергей поднял голову и посмотрел на подошедшего вампира. «Сколько вас всего было в охране и где остальные?» — спросил он. Муть, захлестнувшая сознание, медленно отступала. «Жрать хочу». «Я тоже», — раздался голос девушки. «Быка бы съела». «Как ты?» — Сергей повернулся к ней. «Вроде нормально. Для еще раз умершей». «В этот раз ты не умирала. Я не дал». Сергей повернулся к вампиру. «Так что с остальными?» «Нас четверо. Было больше, но пришлось разделиться для сопровождения Крона и Роны», — ответил вампир. «Остальные живы, но без сознания». «Нет, радость моя, ты шевелиться можешь?» «Не знаю, нужно попробовать». «Нет, с трудом села». «Что надо делать?» «Ты же видишь вампиров под скрытом? Необходимо извлечь из них пули. «Почему они вообще в нас попали?» — спросила девушка, осторожно поднимаясь. «У нас у всех щиты». «Серебро. Оно игнорирует магию. Нас расстреливали серебряными пулями», — ответил Сергей. «Я хочу жрать». Он упал на бок, прижав руки к животу. Вампир прислушался к чему-то и резко метнулся в лес. Нет, покачиваясь, двигалась в сторону обочины. Там она упала на колени и начала копаться в чем-то видимом только ей. В ускорении из леса вернулся вампир. Он тащил за уши тушки двух крупных зайцев. «Подойдет?» — спросил он. «Давай попробуем». Сергей разорвал одного зайца на части и начал поедать мясо, не обращая внимания на кровь и клочки шерсти. «Дикий ты человек», — сказала Нет, посмотрев на него. «Мог бы и пожарить. Огня вокруг хватает». «Я лучше сырого зайца сожру, чем приготовленного на погребальном костре». Сергей вздохнул. «Из-за нас ведь ребята погибли». «Работа у них такая», — сказала Нед. «Наши вон тоже пуль нахватали, нас с тобой прикрывая. Хорошо, хоть никто не умер». Она вытерла руки от крови об остатки штанов. «Вроде все достало. Теперь только ждать». Из леса появилась большая группа вампиров. Повинуясь указаниям Крона, они разбились на группы поменьше и начали оцеплять место побоища. «Быстро вы среагировали», — сказал Сергей Крону, дожевывая очередной кусок мяса. Чувство голода потихоньку отступало. «Был большой выброс силы. Направление совпадало с вашим маршрутом. Вот мы и пошли проверить. Что здесь произошло?» Сергей вкратце рассказал о произошедшем. «Надо все здесь осмотреть. Может, какая тварь выжила? Надо выяснить, откуда ноги растут у этого нападения».